Между тем Сунь-Кун, оказавшись внутри вазы, уменьшился настолько, что удобно уселся на дне ее, все благодаря своей способности превращаться. Прошло довольно много времени, и он почувствовал, что внутри вазы стало сыро и прохладно. Сунь-Кун беззвучно рассмеялся. «Ну и бесы», — проговорил он, — «на вид такие важные, а на самом деле пустомели. Вздумали стращать, будто всякий, кто попадет в эту вазу, через часок, а то и меньше, обязательно растворится и станет зловонной жижей. Здесь настолько прохладно, что можно годами сидеть в ней, и ничего подобного не случится». Увы, великий мудрец Сунь-Кун, очевидно, не сдал секрет этой вазы. Если бы человек, заключенный в нее, просидел молча, пусть даже целый год там было бы прохладно, но при первом же звуке человеческой речи в ней появлялся огонь, который сжигал человека. Не успел Сунь-Кун договорить до конца, как пламя заполнило всю вазу. К счастью, Сунь-Кун, мастер на все руки, прочел заклинание от огня и прищелкнул пальцами, и спокойно оставался на своем месте, не проявляя ни малейшего чувства страха. Он перенес огненную бурю, продолжавшуюся примерно с полчаса, после чего вдруг заметил, что со всех сторон его окружают откуда-то появившиеся змеи. Их было штук 40. Все они принялись жалить его. Сунь-Кун завертел руками, словно колесом, навертел на них змей и, поднатужившись, разодрал их всех пополам. Получилось 80 половинок. Прошло еще немного времени, и вдруг, откуда ни возьмись, появилось 3 огненных дракона, которые стали обивать Сунь-Куна с головы до ног и начали кружить его с такой силой, что он не мог устоять и стал терять сознание. «Все могу одолеть, но с этими драконами мне будет трудно справиться», — горестно воскликнул он. «Если я не избавлюсь от них сейчас же, то очень скоро они сожгут мне сердце своим огненным дыханием. Как же быть?» — подумал он. Тут он смекнул. «Дай-ка я увеличусь и раздавлю их». «Молодец, Сунь-Кун!» Он прищелкнул пальцами, прочел заклинание и воскликнул: «Превратись!» После чего сразу же вырос на целый джан. Стенки вазы тоже раздвинулись. Тогда он разом уменьшился, но и ваза, соответственно, уменьшилась. «Вот тена!» — встревожился Сунь-Кун. «Я увеличиваюсь, и ваза тоже. Я уменьшаюсь, и она тоже. Что делать?» Тут он вдруг почувствовал боль в ступнях ног и пощупал их руками. Оказалось, что от огня они уже начали размягчаться. Вне себя от волнения он воскликнул: «Как мне быть? Ступни стали мякнуть. Видно, придется мне стать калекой». Он не выдержал, и слезы хлынули из его глаз. И, как всегда, в минуты крайней опасности, подвергаясь мучениям и страданиям, Сунь-Кун обратился мыслями к своему наставнику. «О, мой наставник!» — воскликнул он. «В том году, когда я вступил на путь истинного учения Будды, бодхисаттва Гуаннинь убедила меня творить добро и избавила от небесной кары. Потом, перенося тяжкие страдания, я провел тебя через многие горы. Я расправлялся в пути со всякими дьяволами-оборотнями, покорил Джубадзе и переманил на нашу сторону Шасена. Вместе с ними мы продолжали на запад, преодолевая тысячи невзгод, в надежде достигнуть обители Будды и завершить полное перерождение. Мог ли я ожидать, что попадусь в лапы этим гнусным дьяволам? А все моя неосторожность, за которую я могу поплатиться жизнью. Тебя, мой наставник, я оставил в горах, на перепутье, и ты не сможешь продолжать свой путь. Должно быть, я попал в такую беду, за мои прежние проделки. Продолжая сокрушаться, Сунь-Укун вдруг вспомнил. Целы ли у меня те три спасительных волоска, которые я получил в подарок от бодхисаттвы Гуаннинь на горе свернувшаяся змея? Надо поискать их. Он стал шарить рукой по телу и, наконец, нащупал на затылке три волоска, очень жестких и колючих. «Какая у меня мягкая и приятная шерсть!» — обрадовался он. «И только эти три волоска колются, как острия копий. Уверен, что они-то и спасут мне жизнь». Стиснув зубы от боли, он выдернул три волоска, дунул на них своим волшебным дыханием и произнес: «Превращайтесь!» Один из волосков сразу же превратился в алмаз, другой — в бамбуковую пластинку, а третий — в шелковый шнурок. Стянув концы пластинки шнурком наподобие лука и приспособив алмаз в виде сверла к тетиве этой самодельной дрели, Сунь-Укун начал сверлить стенку вазы снизу у самого дна. Едва успел он просверлить маленькую дырочку, как через нее сразу же проник свет. «О, счастье! Вот удача!» — ликовал Сунь-Укун, не помня себя от радости. «Ну, теперь-то я выберусь отсюда». Только было собрался он вылезти, как вдруг внутри вазы опять стало прохладно. Как бы вы думали, почему? Дело в том, что волшебный воздух, в котором содержались женское и мужское начало, успел улетучиться через дырочку. Молодец, Сунь-Укун. Водворив на место три волоска, он стал уменьшаться и превратился в личинку цикады, очень легкую и проворную, тоненькую, длинную с бровинку, и благополучно вылез через дырочку. Но он еще и не думал бежать. Распустив крылышки, он полетел к старому демону и уселся на макушке его головы. В это время демон пил вино. Он резко поставил чарку на стол и громко воскликнул: «Ну как, братцы?» Сунь-Укун, пожалуй, уже растворился. Братья демона рассмеялись. Неужели он до сих пор еще жив? Старый демон тотчас распорядился притащить вазу. 36 бесенят бросились за вазой и были поражены, что она стала намного легче. «Великий князь!» — доложили они. «Ваза-то полегчала!» «Вздор!» — прикрикнул на них старый дьявол. «Как может она полегчать, когда в ней действует животворный воздух?» Среди бесенят нашелся, однако, упрямец, который приподнял вазу и воскликнул: «Гляди! Разве ты не видишь, насколько она стала легче?» Старый демон сорвал крышку с вазы, заглянул в нее и, увидев, что она просвечивает, от ужаса даже лишился голоса. «В вазе!» — прохрипел он, путая слова. «Пустота высвободилась!» Великий мудрец, сидевший у дьявола на голове, не удержался и воскликнул: «Сыночек!» И также, путая слова, добавил: «Поимка удрала!» Приближенные, подхватив последнее слово, закричали: «Удрала! Удрала!» Тотчас последовал приказ закрыть ворота. Тем временем Сунь-Укун встряхнулся, и сорванная с него одежда вновь оказалась на нем. Он принял прежний облик дозорного, успел выбежать за ворота и, обернувшись, выругался: «Отныне не будешь у меня нахальничать, дьявольское семя! Ваза твоя продырявлена, и больше ты не сможешь мучить в ней людей. Теперь она годится разве только для нужника». Шумно выражая свою радость, Сунь-Укун ловко вскочил на край облака и помчался прямо к тому месту, где оставил танского монаха. Как раз в это время монах совершал молитву и подбрасывал в воздух щепотки пыли вместо ладана. Сунь-Укун задержал облако и стал вслушиваться в слова молитвы танского монаха, который, сложив руки ладонями вместе и обратив лицо к небу, взывал: о праведные небожители, обитающие в заоблачных высотах, небесные духи, посланцы четных и нечетных счастливых дней, а также все божества и духи небес. Молю вас, оградите от напасти моего мудрого ученика Сунь-Укуна. Ваша божественная прозорливость неизмерима, а чудодейственная сила великого учения безгранична. Эти слова молитвы вызвали у Сунь-Укуна еще больший прилив рвения быть полезным наставнику. Он приблизился и, сойдя с облака, предстал перед танским монахом. «Вот и я!» — воскликнул он. Танский монах заключил его в объятия. «О, Сунь-Укун!» — проговорил он. «Ты, верно, очень далеко ходил, разведывая эту гору, и потому так долго не возвращался. Должно быть, тебе пришлось перенести немало всяких злоключений. Я очень беспокоился. Ну, расскажи, какие напасти ждут нас в этих горах?» «Дорогой наставник», — с усмешкой отвечал Сунь-Укун, — «на этот раз мне, непутевому, удалось, во-первых, узнать, что всех живущих в восточных землях ожидает счастливая судьба. Во-вторых, твои добродетели оказались безграничными. А в-третьих, благодаря своему волшебству...» И он принялся подробно рассказывать о том, как превратился в дозорного бесенка, а затем был заключен в чудесную вазу и как выбрался из нее. Он закончил свой рассказ возгласом. «А то, что я опять сподобился лицезреть тебя, досточтимый наставник мой, означает, что меня действительно, как говорится, смерть не берет». Танский монах принялся благодарить Сунь-Укуна, как только мог, а затем спросил его: «Не пришлось ли тебе сразиться с дьяволами-оборотнями?» «Нет», — отвечал Сунь-Укун. «Как же ты можешь поручиться, что я благополучно переправлюсь через эту гору?» Сунь-Укун, всегда отличавшийся задором, с жаром возразил: «А почему бы мне не поручиться?» «Но ведь ты не мерился силами с этими дьяволами», — продолжал сомневаться танский монах. «Неизвестно, кто окажется победителем. А пока это неизвестно, как могу я отважиться на дальнейший путь». Великий мудрец рассмеялся. «Наставник, чересчур уж ты не сведущ при вращениях. Напомню тебе пословицу. Из одной шелковинки нитку не спрясть, одной ладонью не захлопать. В горах обитают три главных демона, а у них в подчинении множество бесов и бесенят. Как мог я один вступить с ними в бой?» На это танский монах заметил: «Один в поле не воин. Конечно, тебе одному трудно было справиться с ними. Однако твои спутники Джао Бадзе и Шао Сен тоже владеют чарами. Пусть они идут вместе с тобой. Всем вам общими усилиями легче будет расчистить путь через горы». Глубоко вздохнув, Сунь-Укун ответил: «Ты совершенно прав, наставник. Пусть Шасен будет неотлучно при тебе, готовый охранять тебя в любую минуту, а Джу Бадзе вели следовать за мной». Дури не испугался: «Братец ты мой, что с тобой, ослеп, что ли? Ты погляди на меня, на что я годен, ведь у меня нет никаких способностей, и я буду служить тебе одной лишь помехой. Какая тебе от меня польза?» «Не беспокойся», — ответил Сунь-Укун. «Хоть у тебя и нет особых талантов, но все же тебя нельзя считать пустым местом. В народе говорят: пустишь ветры, усилишь ветер. С тобой я буду чувствовать себя храбрее». «Ну ладно», — ответил Джу Бадзе, — «так и быть. Только ты не оставляй меня одного и обещай выручить меня, когда случится беда». Танский монах прервал его: «Сам будь осторожен, а я останусь здесь с Шасеном». Джу Бадзе приободрился и вместе с Сунь-Укуном, воспользовавшись порывом ветра, вскочил на облако, которое доставило их на самую вершину горы. Они быстро добрались до пещеры. Еще издали они увидели, что ворота в пещеру плотно заперты и кругом ни души. Сунь-Укун подошел к входу, держа наготове железный посох, и зычным голосом крикнул: «Эй, бесы! Отворяйте ворота! Выходите скорей! Я, старый Сунь-Укун, хочу сразиться с вами!» Бесенята бросились к старому демону с докладом. Тот, дрожа всем телом, от страха твердил: «Недаром говорят, что обезьяны очень злы. Теперь и мне пришлось убедиться в этом». Находившийся рядом второй демон спросил: «Братец, что ты хочешь этим сказать?» Старый демон ответил: «Ты же знаешь, как Сунь-Укун превратился в дозорного, проник к нам в пещеру, и мы не могли распознать его. К счастью, его распознал третий брат, и мы посадили негодяя в вазу. Но он прибег к волшебству, просверлил вазу, забрал одежду и удрал. Теперь он снова кричит у ворот и вызывает нас на бой. Кто же из вас осмелится первым выйти ему навстречу?» Наступило молчание. Демон снова спросил, и опять никто не ответил. Казалось, все оглохли и онемели. Старый демон разгневался и заорал: «Мы находимся на большой дороге, которая ведет в западную страну. В этой стране распространили о нас дурную славу. Если мы теперь в ответ на оскорбление Сунь-Укуна не выйдем сразиться с ним, то покроем себя позором. Пусть я стар, но я первым вступлю с ним в бой. Ничего, на третьей схватке я его одолею, и танский монах достанется нам. Если же я потерплю поражение, мы закроем ворота, и пусть он убирается от нас подальше». С этими словами демон облачился в военные доспехи, подпоясался и вышел. О, что за чудище увидели перед собой Сунь-Укун и Джубадзе! Железнолоб и медноглав, он в шлеме был стальном. Высокий радужный султан сиял на шлеме том. Густые пряди бороды так по ветру велись, как будто темных две реки со щек его лились. Продолговатые глаза сверкали горячи из-под нависших туч бровей, как молнии в ночи. И ровный ряд его зубов и ряд кривых когтей казались зубчиков пилы, отточенных острей. Он был в доспехах боевых и панцирь золотой. Стан крепкий плотно облегал поверхностью литой. Шнурок, сплетенный в три жгута из барса крепких жил, все облачение украшал и поясом служил. В руках держал он свой стальной, свой смертоносный меч. Из ножен вынутый для новых подвигов и сеч. Казался демон храбрецом, каких уж больше нет. Громоподобно крикнул он: «Кто там стучит? Чуть свет!» Великий мудрец Сунь-Укун повернулся к нему и сказал: «Это я, твой властелин, Сунь-Укун, прозванный великим мудрецом, равным небу». Демон рассмеялся: «Это ты, Сунь-Укун? Ну и храбрая же ты, мартышка! Я ведь тебя не трогал. Чего же ради ты явился сюда и вызываешь меня на бой?» Сунь-Укун ответил: «В пословице сказано: волны поднимаются, когда дует ветер. Когда нет прибоя, вода спокойна. Разве я искал бы и встречи с тобой, если бы ты не задел меня? Только потому, что ты и вся твоя шайка оборотней собрались вместе в расчете полакомиться моим наставником, я и явился сюда разделаться с вами». «Ишь ты, забияка!» — удивился старший демон. «Уж не собираешься ли ты вступить в драку со мной, подняв такой крик у моих ворот?» «Совершенно верно!» — задорно ответил Сунь-Укун. «Перестань бахвалиться!» — надменно произнес демон. «Если я напущу на тебя свое бесовское войско, и оно вступит с тобою в бой по всем правилам военного искусства, действуя по сигналам флагов и барабанов, то все станут говорить, что я, словно тигр в своем логове, обидел тебя, бедняжку. Давай-ка лучше вступим в бой один на один. Чур не звать никого на подмогу. Суню-кун согласился. Джубадзе, — позвал он, — отойди-ка в сторонку. Посмотрим, как он справится со мной, старым Суню-куном. Дурень быстро отошел в сторону. — Ну, подходи, — закричал демон. — Сперва стань и стой, не двигаясь. Я раза три хвачу тебя по голове. Устоишь — пропущу твоего танского монаха. Не устоишь — живо подавай его мне на закуску. Выслушав демона, Сунь-укун со смехом сказал. — Вот что, дьявол! Если у тебя в пещере есть кисть и бумага, пусть принесут сюда. Мы с тобой напишем договор о том, что я не признаю тебя правым, даже если ты будешь рубить мне голову, начиная с сегодняшнего дня и до будущего года. Тут дьявол встряхнулся, чтобы набраться храбрости, широко расставил ноги, поднял меч обеими руками и со всего размаху ударил Сунь-укуна по голове. Сунь-укун принял удар. Раздался резкий металлический звук, и меч отскочил от головы Сунь-укуна, не причинив ей ни малейшего вреда. Даже то место, куда пришелся удар, и то не покраснело. «Но и крепкая же у этой мартышки башка!» — изумился демон. Сунь-укун засмеялся. «Ты, видно, не знаешь, каков я. Вот послушай. Я был рожден крепкоголовым, и череп мой прочнее меди. Пожалуй, не найдешь на свете владельца черепа такого, чтоб не боялся бы ударов, пусть нанесенных топором. В печи плавильной я недаром был в молодости закален. Коль хочешь знать, как это было, спроси владыку Лао Цзюня, как плавили меня, калили, какие прилагались силы, чтобы сломить мой дух безумный. Как 28 созвездий, властители, собравшись вместе, меня томимо чувством мести бросали из огня да в воду, верховным существам в угоду. Но мышцы прочные мои, меня что панцирь охраняли. Со мной враги не совладали, лишь крепче стал я в эти дни. Но мой наставник, дорогой, нашел, что той закалки мало, и потому мне приказал он, к тому же и обруч золотой, надвинуть на затылок мой, чтобы еще прочнее стал он. Тут демон закричал: «Мартышка, перестань заговаривать зубы! Держись! Сейчас я стукну тебя еще разок! Клянусь, что не пощажу твоей жизни!» Сунь-укун ответил: «Как бы ты ни старался, и на этот раз ничего у тебя не выйдет». «Посмотрим», — ответил дьявол. «Ты, мартышка, не знаешь, какой у меня меч. Он был плавлен в пламени небывалом. Он стократно испытал закалку. И в сражениях непобедим стал он. От такого меча помереть не жалко. С тремя правилами боевыми знаком он. Для шести боевых приемов годен. Боевого искусства постиг законы. В поединках истинно превосходен. Несравненное он являет чудо, хоть объемист, как туловище удава. Хоботком мушиным проникает всюду, обретая с каждым ударом славу. Коль в горах взмахнешь им, разгонишь тучи, коль взмахнешь над морем, восстанут волны. Он отточен мастером наилучшим, и волшебной силы навеки полон. Он храним в пещере, в глубоких недрах, но в руках могучих, в разгар сражения, смерть и страх рассеивает щедро, никогда не ведая поражения. Кто б ты ни был, а проиграешь битву, коли голову под мой меч подставишь, пополам расколется, словно тыква, череп твой, что так дерзновенно хвалишь. Великий мудрец рассмеялся. — Да ты, видно, ослеп, — сказал он, — раз принимаешь мою голову за тыкву. — Ладно, руби, только смотри, не промахнись. А ну-ка попробуй еще раз. Посмотрим, что получится. Дьявол снова поднял свой меч и изо всех сил ударил им. А Сунь-Укун нарочно подставил голову. Раздался треск, и голова раскололась надвое. Сунь-Укун тотчас же перекувырнулся, и тут же появился его двойник. Дьявол пришел в замешательство и опустил меч. Джу Бадзе, наблюдавший издали, громко рассмеялся. Хорошо бы почтенному демону рубануть дважды. Тогда получилось бы четверо, верно? Уставившись на обоих Сунь-Укунов, старый дьявол в недоумении спросил. — Я слышал о том, что ты умеешь раздваиваться, но как удалось тебе сделать это сейчас, прямо у меня на глазах? — А что такое раздваиваться? — прикинувшись простаком, спросил Сунь-Укун. Дьявол пояснил. — Когда я ударил тебя в первый раз, ты даже не шелохнулся, а от второго удара из тебя сразу получилось двое. Оба Сунь-Укуна засмеялись. — Ты только не бойся, — сказали они в один голос. — В ответ на тысячу твоих ударов нас тоже станут тысячи. — Ишь ты, мартышка! — ехидно произнес дьявол. — Раздваиваться ты умеешь, а вот как соединишься в одно целое, если сумеешь это сделать... Позволю тебе ударить меня разок твоим посохом. — Давай, только без обмана, — отвечал Сунь-Укун. — Ты хотел ударить меня три раза, а ударил только два. Теперь ты предлагаешь мне стукнуть тебя разок. — Ну что же, ладно. Если я ударю тебя не раз, а больше, то пусть отныне меня не называют Сунь-Укуном. — Идет, — согласился дьявол. Тут великий мудрец обхватил своего двойника, перекувырнулся вместе с ним на земле, и перед демоном вновь очутился один Сунь-Укун, который сразу же замахнулся посохом на дьявола. Но тот отбил посох мечом и закричал: «Экой ты невежа! С похоронным посохом хочешь вступить со мной в поединок? Ты бы прежде узнал, что это за посох. Он прославился и на небе, и под землей!» — крикнул в ответ Сунь-Укун. «Как так прославился?» — изумился дьявол. Тут Сунь-Укун поведал демону историю своего посоха.